Эпилог. Почти год спустя. «Много будет приглашенных?» — спрашиваю я, наблюдая за тем, как Егор, стоя на коленях, надевает Богдану сандали. Тот, балансируя в поисках равновесия, держится за шевелюру отца. «Понятия не имею», — отвечает муж. «Я не спрашивал список. А что такое?» «Ничего», — отвечаю, беспечно разглядывая свой маникюр. «Просто спросила». «Вру, конечно. Нас пригласили на барбекю в загородный дом, а я никого, кроме Матвея Соболева, партнера Егора, не знаю. Это не смертельно, но будет печально, если в течение всего дня мне даже поговорить там не с кем будет. Кроме Егора, конечно, но не держать же его все время рядом». «Не психуй, все будет нормально», — усмехается муж, поднимаясь и поднимая на руки Богдана. «Я не психую, просто я там никого не знаю». «Познакомишься», — пожимает он плечами. «Мы приезжаем примерно через час. Дорогу я эту знаю неплохо, потому что в этом же самом районе у нас самих строится дом. И если мы с его друзьями придемся друг другу по душе, то можно будет ходить в гости пешком». Егор коротко сигналит, и ворота перед нами тут же отъезжают в сторону. «Ого!» — вылетает у меня. «Вот это дом!» «Нравится?» — оборачивается ко мне Егор. «У нас будет не хуже». «Да?» Муж настаивает, чтобы мы переехали жить за город. Я не против, но, если честно, восприняла эту идею без воодушевления. Я не знаю, что такое жить в частном доме. У нас никогда даже дачи не было, потому что мама огород не любит. Но если наш дом будет походить на этот, то я, пожалуй, соглашусь. Огромный одноэтажный, но с мансардой, панорамные окна, которые выходят на балкон, больше напоминающие террасу. Сейчас они открыты, и ветерок красиво колышет белоснежные шторы. Сам дом отделан диким камнем и деревом. Смотрится очень круто. Я думала, такое только за границей бывает или в дорогих загородных отелях. Территория перед домом тоже заслуживает внимания. Все тропинки выложены тротуарной плиткой, а пространство между ними засеяно газоном. Справа от дома прямоугольной формы лужайка с круглым белым шатром в центре, вокруг которого носится орава разновозрастных ребятишек. Богдан, завидев их, уже сучит ножками в кресле, сгорая от нетерпения, торопится к ним присоединиться. Только, боюсь, придется от него не отходить ни на шаг, иначе его там попросту затопчут. Остановив машину около гаража с тремя воротами, Егор выходит и огибает внедорожник, чтобы открыть для нас дверь. В этот же момент я вижу, как спускается с крыльца и идет нам навстречу Матвей. Здоровается с мужем за руку и улыбается, глядя на нас с Богданом. «Привет!» — здороваюсь немного смущенно. «Привет!» — обняв одной рукой мои плечи, легко касается губами щеки. Егор едва не скрипит зубами. Он вообще не любит, когда меня представители противоположного пола касаются. Будь то пожатие руки или невинный поцелуй, как сейчас. А потом Матвей присаживается на корточки перед нашим Богданом и по-мужски подает ему руку. Тот отвечает, не раздумывая, но смотрит при этом на бегающих туда-сюда детей. Проводив нас до лужайки, он подходит к дому и в открытое окно зовет свою жену. «Аня, выйдешь?» Она что-то отвечает ему и уже через минуту появляется на крыльце. Красивая и приятная. Открытый взгляд и искренняя улыбка мгновенно располагают меня к ней. В сарафане, чем-то напоминающем мой и с распущенными светлыми волосами, выглядит как девочка. «Привет!» Матвей представляет нас другу, а потом уводит Богдана знакомить с детьми. Егор, как настоящий отец, идет за сыном. «Надо же, как он на отца похож!» — качает головой Аня. «Да, даже походка такая же!» — Смотрю вслед удаляющимся моим мужчинам. Я поняла это, когда он сделал первый шаг. «Понимаю, у нас та же история», — смеется она. «Кого ждете в этот раз?» Мои руки тут же накрывают живот. Думала, в сарафане его никто не заметит. «Мальчика». «Я почему-то не удивлена», — играет она бровями. «Так и думала, что у вас будут одни сыновья». «Почему?» «Ну, не знаю. Егор, он такой. Мужик». Смотрим, как Богдан здоровается за руку со светловолосым мальчиком лет 6-7, очевидно, сыном Матвея и Ани, и двумя темноволосыми ребятами чуть младше. «Пойдем в дом, Вика», — зовет Аня. «Я думаю, они там без нас разберутся». Егор, издали за мной наблюдая, кивает, дескать, иди, я присмотрю за Богданом. Внутреннее убранство дома Соболевых тоже выше всяких похвал. В интерьере преобладают дерево, камень и стекло. Все натуральное, но при этом очень модное. Осматриваясь по сторонам, делаю пометки в голове. Наш собственный дом пока состоит из голых стен и крыши, но совсем скоро начнутся внутренние работы. Теперь я хочу в них поучаствовать. Аня приводит меня на кухню, где находится еще несколько женщин. Одна в солидном возрасте уже, возможно, мама Ани. Вторую она представляет как свою подругу Таню. А третью я знаю. Это Эля, сестра Матвея и мать двух неугомонных близнецов. Егор рассказал мне, что у них были отношения. Она встречалась с ним, когда временно расставалась со своим нынешним мужем Денисом. «Хай!» — салютует она мне стаканом с соком. «Падай рядом!» Сама она сидит, откинувшись на диванчике и наглаживая свой беременный живот. Срок примерно как у меня. «Я могу чем-нибудь помочь?» — обращаюсь к Ане. «Ань, нужна помощь?» «Еще чего!» — встревает Эля. «Они сами справятся, а наше с тобой дело — вынашивать здоровых детей». «Иди отдыхай», — усмехается Аня. «Мы с Натальей уже почти закончили». Присев рядом с Элей, расправляю на коленях сарафан. Она же одета совсем не по-беременному. В топ и джинсовые шорты на подтяжках. Ноги стройные, загорелые. Бедра без намека на целлюлит. Сейчас я смотрю на нее иначе, как на бывшую своего мужа. Разглядываю с чисто женским любопытством, пытаясь понять, насколько серьезно у них все было. Почти не ревную, если только самую малость, хотя за прошедший год Егор успел убедить меня, что я для него самая-самая. У меня нет причин ему не верить. «Кого ждешь?» — спрашивает девушка, указывая стаканом на мой живот. «Мальчика». «Я тоже», — цокает языком. «Похоже, у Тюменцева отсутствует X-хромосома». «Плохо разве?» — вставляет Татьяна. «Мне кажется, наоборот, круто». «А я девочку хочу!» — восклицает Эля эмоционально, чем вызывает дружный смех. «И буду рожать до тех пор, пока ее не рожу». «Тебя за язык никто не тянул, пигалица. Я тебя услышал». Вдруг доносится со стороны открытого окна мужской тягучий голос с легкой хрипотцой. Мы все поворачиваемся туда и видим за шторой Дэна. Сложив руки на подоконнике и слегка изогнув одну бровь, он смотрит на свою жену. «Думаешь, напугал?» Вскидывается она под общий хохот. «Буду рожать каждый год, пока ты не сделаешь мне дочь». «Без проблем», — так же невозмутимо отвечает он ей. «Ты за мальчишками смотришь?» За ними Марго приглядывает. «А про дочку я тебе через годик напомню», — проговаривает Дэн, прежде чем уйти. «Блин», — шипит Эля. «Он теперь от меня не отстанет». Мы планировали провести здесь пару часов, но задерживаемся до вечера. Очень уж мне тут нравится. И этот дом такой гостеприимный, уютный. Теперь я понимаю Егора и определенно хочу жить за городом. Такой простор для детей и не только. Думаю, нашему Василию такая жизнь тоже придется по нраву. Бедняга, в четырех стенах он только и делает, что спит и ест. Из развлечений только когтеточка да прятки под кроватью от Богдана. Сейчас с ним возится дочь Матвея и Ани, удивительно похожая на Элю девочка лет 13. А мы с Егором и всей компанией сидим на лужайке под белым тентом. Тема номер один, конечно, обещание сестры Матвея во что бы то ни стало родить дочку. Стали спорить даже, сколько ей перед этим еще предстоит родить мальчиков. 2, 3, а может 5. Но Эля стоит на своем, а Дэн только плотоядно ухмыляется. «А мы?» — шепчет на ухо Егор, слегка касаясь его губами. «Я тоже дочку хочу. И ты туда же. Хочешь девочку? Маленькую твою копию?» «А ты хочешь?» — переспрашиваю, вдруг представив ее вживую. «Конечно!» «Я тоже». Привлекая меня к себе, кладет большую ладонь на живот и мягко целует висок. «Люблю тебя», — еле слышно. «Безумно».